2. Сеятели. Примерно за 4 миллиарда лет. Сперва в черной пустоте появилась яркая синяя точка, будто вспыхнула новая звезда. Секунду спокойно горела, а после стала резко увеличиваться в размерах и гаснуть. Теперь на месте звезды сиял темно-синий круг. Еще мгновение, и из него выскользнул огромный, будто стрела, космический корабль. Туннель захлопнулся, оставив корабль в неизвестном месте. «Выход завершен», — тут же сообщил дежурный офицер. «Жду докладов от операторов». Потянулось время. Все, кто находился в штурмовой рубке, сверяли свои показатели с расчетными данными. «Отклонения в точке выхода нет. Двигатели в норме». «Жизненные показатели корабля без отклонений». «Туннель закрытый, хлоновые ускорители убраны». Операторы один за одним давали короткий отчет. «Вроде все в норме», — спокойно сказал дежурный офицер командиру корабля. «Хорошо, приступаем к миссии. Разрешаю задействовать разведчики». Корабль плавно дрейфовал в пустоте. Сейчас шла обработка данных, вычислялась обстановка, звезда, ее жизненный срок, излучение, температура, масса, орбиты вероятных планет. Они летели только к звездам второго поколения, те, которые уже переродились. Точно такая же Тимаида светила и у них дома. Она согревала их планету Кассид, на которой и зародилась жизнь. Их цивилизация существует уже сотни тысяч лет, но ученые так и не смогли найти ответ на вопрос, как появилась жизнь. Они прошли долгий и трудный путь, были подъемы и падения. В один момент их цивилизация чуть не погибла, тому были виной они сами. А после потянулись тысячелетия запустения. Уже давно летали в космос, изучили все свои планеты, начали строить на них города и рудники. Их мир плавно рос, но у него не было главного — цели. Многие хотели знать, одни ли они в галактике. Им не хотелось верить в то, что они уникальны, что кроме них нет другой жизни. Верили в братьев по разуму и прислушивались к шумам, что посылал им космос. Но кроме треска звезды и остаточного излучения от первичного взрыва ничего не услышали. Хотелось достичь ближайшей звезды, но это было нереально. Не было такой технологии. И все же они не останавливались и продолжали свои эксперименты. Прорыв пришел оттуда, откуда и не ждали. Шли разработки по бурению скважин на астероидах. Там невесомость, все намного сложнее, поэтому и было решено применить экспериментальную модель хионовым ускорителем. По всем правилам ускорители должны были просто расщеплять руду, но в реальности они сделали гораздо больше. Ускоритель сделал дыру в астероиде. К этому моменту уже были теоретические разработки по двигателям, которые могли бы разгонять корабль до невообразимых скоростей. Но оставалась одна маленькая проблема. Это защита. Малейшая пылинка в вакууме превращалась в пулю, а камушек в снаряд, что мог бы пробить корабль от самого его носа до двигателя и улететь дальше в космос. Хионовые ускорители создавали как бы трубу, внутри которой был чистейший вакуум без примесей. Там ничего не было, просто пустота. Первые эксперименты показали, что в такой трубе объект мог развить колоссальное ускорение, а с учетом гравитационного выхлопа его скорость в сотни раз превышала скорость света. А после был построен первый звездолет, который мог создавать перед собой туннель и уже по нему скользить. Экспериментальный корабль улетел, он просто испарился, настолько была велика его скорость. Все думали, что он взорвался, и все члены команды погибли, но спустя 5 лет корабль вернулся. Ему потребовался всего 1 час полета в туннеле и более 5 лет на то, чтобы вернуться обратно. Это был прорыв. Появилась цель, вот она. Они торжествовали. Теперь смогут полететь к другим звездам и не тратить на это сотни лет. Для этого им потребуется не больше месяца. В хионовом туннеле все работает не так. Там привычные законы физики ломались. Пришлось придумывать новую науку. А после они научились управлять направлением туннеля прямо в полете. Так достигли первой звезды. Им было все равно, куда лететь, просто должны были это сделать. Мертвые планеты. Раскаленный каменный шар, где свинец кипел и испарялся, где свет шел из металла и горы сверкали от его порошка. Нашли газовый гигант, нашли холодные, замерзшие планеты. Радовались как дети, что смогли сделать это. А после наступила эра исследования. Появилась задача. Тысячелетиями отправляли разведчика вглубь космоса. Те улетали так далеко, как могли, а после, спустя десятки лет, возвращались с богатым набором данных. Посетили тысячи звезд, изучили миллионы планет, но не было главного. Они не смогли найти других разумных существ. Не смогли ни в каком виде обнаружить жизнь. Не было городов, не было лесов, не было лишайников и даже плесени. Ничего не было. Космос стерилен. И наступила эра отчаяния. Все, к чему они так стремились, оказалось бессмысленным. Да, они продолжали жить, развиваться, строить свои города в космосе, но чувствовали себя одинокими, потерянными. Неужели в этой огромной, буквально необъятной галактике жизнь присутствует только на их планете? Искали ответы. Долго искали, изучали и проверяли свои гипотезы, а после их осенило. Давно уже работали над колонизацией ближайших спутников. Они были непригодны для жизни. Уж слишком холодны, агрессивная среда. Но научились это делать, строить города в толщах пород. Там росло новое поколение хулас, для которых их родной дом Кассит стал чем-то из области романтики. Но именно там ученые, устроив однажды эксперимент в открытом вакууме, добились того, что живая клетка смогла выжить в чудовищных условиях. А после продолжили эксперименты на астероидах, где температура достигала точки кипения. Они экспериментировали и стали понимать, что могут создать жизнь даже там, где это казалось нереальным. Первичные клетки получали энергию только от звезды. Им требовался углекислый газ, чтобы строить свое тело, а еще вода. Да, именно вода. Она стояла на первом месте, и неважно, где была вода – в атмосфере, на Земле или в толщах пород. Она должна была быть не замерзшей. Пусть это будет раскаленный пар или кипяток, пусть кислота, но главное – вода. Эксперименты длились веками и сами не знали, зачем это делают. Практической пользы от этих наработок не было, но сделали свое, а после предложили засеять. Вот именно засеять ближайшую планету, где есть необходимые условия. Предложение безумцев, но его поддержали. Построили научный корабль. И вот он с первыми энтузиастами отправился к планете, где все присутствовало: гравитация, магнетизм, первичная атмосфера, звезда, температура, спутники. Все невозможно предугадать. Прибыв к планете, Чанах вырастили сотни тонн первичных бактерий и назвали их зерном. А после капсулы стали распылять зерна над районами, где была вода. Где-то она кипела, где-то была густой, где-то шипела, обжигая камни своей кислотой. Распылили все, что у них было. Никто не мог сказать наверняка, что из этого получится. Шли месяцы. Наблюдали, брали пробы и искали остатки своего посева, но ничего не нашли. Не сдались и прямо на корабле стали разрабатывать первые прототипы ячеек жизни. Биоконструкторы создавали ячейки, из которых в дальнейшем можно было бы собрать в клетку. Так разработали зерно, где нет света и огромное давление, зерно, где наоборот, был свет и ужасно горячо. Они создавали одно зерно за другим, и у каждого была своя жизненная ниша. Их было несколько сотен, но биоконструкторы не останавливались. На основе полученных данных по планете посеяли новые зерна жизни. Трудно сказать, насколько обрадовались, когда через неделю смогли обнаружить их живыми. Они вернулись обратно на Кассит. Новые знания дали повод пересмотреть взгляды на свое будущее. И теперь уже не чувствовали себя одинокими, ощущали себя причастными к зарождению жизни в галактике. Была разработана большая компания, почти 10% всей промышленности работала над созданием целого флота сеятелей. Да, именно так их и стали называть — сеятели. Длинные, словно стрелы, корабли. Их строили большими, они были предназначены для длительных экспедиций. 2/3 корабля — это двигатели и ионовый ускоритель для туннеля. Дальше шли лаборатории, и только малая часть отводилась под жилые модули. На полет от звезды к звезде уходило от 1 месяца до 3. Быстрее никак не получалось. В их базе данных скопился большой архив информации от предыдущих разведчиков. Знали точно, куда лететь и что искать. Поэтому, пока шел полет, в чанах выращивали зерна для посева. Как только прибывали на планету, начинался посев. Первое время ждали подтверждения результатов, но найти одну батарею в океане воды нереально. Поэтому в дальнейшем, после посева, они летели к следующей звезде, а после к следующей и так до бесконечности. Сеятели стали чем-то вроде элиты на Кассит. Ими гордились, каждый хотел стать сеятелем и улететь вглубь космоса. Не все корабли возвращались, были случаи, когда они бесследно пропадали. Посылали спасательную экспедицию, но сколько бы их ни улетало, ни один спасатель так и не смог найти пропавший корабль. Поэтому со временем спасательные миссии были свернуты. Сеятели продолжали летать. Планету за планетой пролетали, распыляя зерна жизни, и улетали дальше. Прошли десятки веков, и вот появились первые сомнения. А надо ли тратить так много ресурсов на строительство и обслуживание кораблей? Ради чего? Ради гордыни? Ради будущего, которого они никогда не узнают? Ведь для того, чтобы увидеть результат своей работы, должны пройти миллиарды лет. От их цивилизации к этому моменту вряд ли что-то останется. И было принято решение прекратить строить корабли и свернуть бессмысленную миссию. Корабль «Аточ» стал легендой для всех будущих сеятелей. Он вернулся после длинной экспедиции. Члены команды устали и хотели обнять родных, посмотреть на настоящий свет своей звезды Тимаида. Но они были разочарованы, узнав о решении прекратить все полеты. Тогда все члены команды отказались покинуть борт корабля, потребовали немедленно его дозаправить, да укомплектовать всем необходимым для полета. Выставили ультиматум, что если этого не будет сделано, то направят корабль на свой родной дом Кассит. Им предоставили все, что те просили, и они улетели. Им не удалось обнять своих родных, корабль «Оточ» пропал. Никто не знает, почему, была ли это диверсия, или решили больше не возвращаться и улететь как можно дальше. Никто не знает. Но имя корабля «Оточ» стало легендой. И власти сдались. Пусть немного кораблей осталось. Но миссия сеятелей продолжилась.